«Не знаю», — отвечаю я. «Мне надо было уехать, побыть наедине с собой. Я очень давно этого не делал». «Ты уехал, когда умер дедушка», — говорит он. «Это правда», — отвечаю я. «Он был мне папа, как я тебе. И я очень огорчился, когда он умер. Я грустил». «Папы не должны умирать», — говорит Грегус. «Ты прав», — отвечаю я. «И мамы тоже». «Согласен». «А когда человек умер, ему хоть немножко сны снятся?» — спрашивает Грегус. «К сожалению, — говорю я, — нет. Он не видит снов. Его, понимаешь ли, больше вообще не существует». «А это больно?» — спрашивает Грегус. «Нет», — отвечаю я. «Тогда человек ничего не чувствует. Все звери и люди, и растения умирают, когда становятся старыми, это нормально». «И вы с мамой тоже умрете?» — спрашивает он. «Да», — отвечаю я. «А я буду жить, и когда вы умрете?» — спрашивает он. «Да», — признаюсь я. «Пап», — говорит он, — «я, пожалуй, тоже умру вместе с вами. Ты отзывчивый малыш, мне это приятно», — говорю я. «Но когда ты станешь взрослым, то, возможно, и думать будешь иначе. Давай вернемся к этому разговору потом». Отсутствие в лесу внешних раздражителей идет Грегусу на пользу. Мы долго сидим у костра, ничем в сущности не занимаясь, беседуем о том о сём. Внизу невнятно шумит город, иногда нет-нет да взвизгнет поезд. Звук немного напоминает поезда в Канаде, я по телевизору видел. Они там поезда, в смысле, чудовищно, как я понял, длинные, и отстукивая тысячи миль от побережья до побережья по глухим необжитым местам, гудят, как гибнущие. Позже мы принимаемся учить Бонга приносить палочку, но его эта затея не увлекает, как и меня, откровенно говоря, так что вскоре мы возвращаемся к палатке и бездельничаем до тех пор, пока нам не надоедает. Все мы приучены постоянно заниматься делом, искать себе занятия. Самоотверженный труд и служебное рвение всегда считаются неоспоримыми достоинствами человека, каким бы дурацким делом он ни был занят. Мы шарахаемся от скуки, как черт от ладана, а в лесу я стал замечать, что мне скучать все больше нравится. Мы явно скуку недооцениваем. У меня, признаюсь я Грегусу, созрел план. Скучать, пока это не станет мне в радость. Ничуть не сомневаясь, что с оборотной стороной скуки обнаружится нечто сходное с удовлетворением, я, естественно, не могу требовать от Грегуса, чтобы он разделял мои чувства, поэтому, проведя за ленивым ничего не деланием и жарением мяса еще сколько-то часов, мы отправляемся на поиски подходящих палок, чтобы смастерить лук со стрелами. Зимой это непросто, но я слышал, что самые хорошие луки получаются из ясеня, поэтому я срубаю две ветки с дерева, которые считаю ясенем, хотя на поверку этот ясень может оказаться чем угодно. И поскольку Грегус вряд ли согласится ждать, как советуют педанты, целый год, чтобы заготовка просохла, мы решительно беремся за дело. Сдираем кору, вырезаем на концах зарубки и натягиваем вместо тетивы сухожилия бонговой мамы. Еще я делаю стрелы, острые, крепкие. Потом мы начинаем стрелять во все стороны и вверх. Вверх нам обоим нравится больше всего. Мы как можно резче пускаем стрелу строго вверх, а потом уворачиваемся, чтобы, падая, она не попала нам в голову. Да чего здорово, когда стрелы с глухим стуком врезаются в землю в нескольких метрах от тебя. Так проходит много времени, пока организм Грегуса не говорит ему, что приближается телевизионный детский час, и Грегуса начинает корежить. «Пап, смотри, как у меня рука дергается», — говорит он. «Ничего себе, откликаюсь я, с чего бы это?» «Не знаю», — говорит он, — «а я и подавно», — говорю я. Мы еще минут 10 продолжаем стрелять, но я вижу, что у Грегуса пропала всякая охота. Взгляд стеклянный, отрешенный, его ломает, и мне больно видеть это. «Сейчас время детской передачи», — говорю я, — «поэтому у тебя дергается рука. Твое тело пытается тебе объяснить, что пора включать телевизор». «Я так и думал, что это неспроста», — кивает Грегус. «А где телевизор?» «У меня нет телевизора», — растолковываю я. «В лесу, как правило, живут без телевизоров». «Хорошо», — покладисто соглашается Грегус. «Пойдем скорее туда, где есть телевизор». «Нет», — говорю я, — ничего не выйдет. Пока ты живешь у меня, придется тебе обходиться без телевизора».